Второй месяц оттепель. Второй месяц оттепель. Второй месяц оттепель. Второй месяц оттепель. С конца июня начались тренировки на выживание. Первые практические занятия в спускаемом аппарате, бытовом отсеке, на станции. Параллельно с этим каждую пятницу у нас шли зачеты. По физкультуре, по МКС, по конструкции и компоновке «Союза», по фото- и видеоаппаратуре. Звездный городок, ЦПК – это огромное пространство. Нам заранее присылали расписание занятий на неделю. Но из-за того, что сложно разобраться в этой территории, непонятно было, куда идти. Приходилось долго блуждать по огромному пространству ЦПК в поисках аудитории. Аленка и Леша жили в звездном городке. Мы с Климом разъезжались по домам. По дороге я либо спала, либо разговаривала по телефону. Давала интервью, решала домашние проблемы. Они ведь никуда не делись. Вне космоса я продолжала оставаться мамой, актрисой, занималась театром, вводила артисток на свои роли в спектаклях, готовилась к съемкам «Вызова». Я ведь играла женщину-хирурга. Приходилось читать медицинскую литературу. Я вела бесконечные телефонные переговоры с Олегом Ростиславичем Куйбедой, хирургом и нашим консультантом по фильму. Мы ходили к главному хирургу Министерства обороны Российской Федерации Александру Петровичу Чуприне, присутствовали на операции. Нужно было и по-актерски работать над ролью, а получалось это только урывками. А еще нужно было обсудить и нарисовать эмблему экипажа, выбрать цвет комбинезона, определиться с комплектом одежды для космоса, найти и купить косметику, которую пропустят на МКС. Дополнительный стресс был в том, что нас постоянно снимал Первый канал для документального фильма о проекте «Вызов». Тебе проверяют зрение – снимает камера. Плывешь в бассейне – снимает камера. Выбираешь себе трусы в космос – снимает камера. Невозможно расслабиться. Ты все время должен быть выше, сильнее, быстрее. А я не самый соревновательный человек. Вообще. А еще нас все время фотографировал Саша Гусов, что приносило не только колоссальную радость, но и напряжение. Надо было следить, как ты сидишь на лекции, чтобы не выйти на фото с тройным подбородком. Пытаешься усвоить материал, который тебя начитывают, а сама думаешь, что нужно хотя бы в этом 10-минутном перерыве успеть пофотографироваться с Сашей. Ведь потом подготовка закончится. И если сейчас времени нет, то потом его точно не будет. Хотелось все успеть. С Сашей Гусовым мы познакомились еще в Лондоне, где в центре «Барбикан» проходили гастроли Театра наций с рассказами Шукшина. Он много работал с Андреем Кончаловским, дружит с Юлей Высоцкой, Хелен Миррен и другими театральными звездами. Его обожают артисты. У него такая пышная шевелюра, горящие глаза. Он фотографировал меня с детьми в Лондоне. Вдруг летом, в июне, Саша написал мне: «Юля, я хочу пофотографировать процесс подготовки к полету». В итоге он запечатлел такие моменты, которые, не сними он их, сгинули бы бесследно. По его фотографиям можно вспоминать, что мы пережили.